Глава 4. 2 недели спустя. Стелла. К сожалению, по медицинским показателям мы не можем провести операцию в данный момент, равнодушно произнес врач, рассматривая документы, лежащие перед ним на столе. Как это? Это шутка, да? Глупо улыбнулась я, чувствуя себя персонажем театра абсурда. Слушайте, если это шутка, то не смешная. Я деньги чуть нашла, перевела их к клинике. Для меня эта сумма фантастическая вообще. Я, может быть, у тети любимой ее мечту отобрала, чтобы здесь оказаться. Она на Мальдивы мечтала съездить, а вместо этого собранные кровные мне на операцию подарила. А вы мне отказываете. Это какой-то абсурд. Деньги мы вернем. Тетю вашу жаль, но это ее выбор. Удержим только за обследование. Мы же тратили реактивы. Поморщился хирург, даже не подняв на меня глаза. Стелла, в ваших анализах огромное количество ХГЧ. Ни один уважающий себя врач не станет проводить вмешательство и давать вам анестезию. Тем более, операция, о которой мы говорим, не является жизненно необходимой. «Я умираю», — осенило меня. Тело вдруг обмякло, превратившись в непослушное кукольное. «Скажите честно, это рак, да? Только ничего не скрывайте». «Стелла, вам сколько лет?» «Нет, я знаю, конечно, прочитал в истории болезни, просто пытаюсь понять, как вы умудрились сохранить настолько незамутненную наивность в вашем возрасте. Повышенное содержание хорионического гонадотропина в организме человека может говорить только о двух причинах, одна из которых не угрожает жизни. И в вашем случае это именно счастливое событие, а не трагическое». Наконец посмотрел на мою персону с интересом доктор. «А он молодой, еще симпатичный. Портит впечатление только желчное выражение лица и скука в серых глазах. Я для него просто кошелек с ногами. На мои деньги он купит себе путевку в теплые страны или диван в гостиную. Точнее, деньги-то даже не мои. И мне за них еще придется отчитаться и долг вернуть. А этот коновал смотрит на меня, как на моль, и даже с жалостью, как мне кажется. Да и губастая медсестричка печатает на компьютере мне приговор и презрительно фыркает дорогими губами. А если я не при смерти? Тогда мне пофигу, что там у меня с анализами. Исправьте мне чертовы уши!» — вякнула я, хлюпнув при этом носом. «Хотя, даже если я вот-вот отдуплюсь, то, по крайней мере, моя голова поместится в гроб полностью. Так что плевать я хотела на этот ваш ХГЧ. Я плачу деньги». «Ваша операция несрочная. Мы можем провести ее и через 9 месяцев. Вы же понимаете, что врачебная этика и данная мною клятва Гиппократа не позволяют мне пойти на преступление». «Странный какой-то промежуток времени. А почему не через полгода, например? Или не завтра? Или это ваша клятва гиппопотаму перестанет действовать после зимнего солнцестояния? Или кому вы там поклоняетесь? Я не знаю». «Потому что беременность у человека длится около 40 недель. Это примерно 9 месяцев. Плюс после родов организм женщины должен восстановиться. Да, вы правы, 9 месяцев – это примерный срок, через который мы сможем вас прооперировать. Я бы годик подождал». Мыкнул чертов Пилюлькин. «Боже, а говорили, клиника одна из лучших в стране. Куда катится наша медицина, если сумасшедшие дядьки считаются высококлассными профи? Да он же мог меня зарезать на операционном столе. И ему бы за это ничего не было. Доктор-то, похоже, со справкой». «А-а-а!» — наконец до меня начало доходить. «Это розыгрыш. Скрытая камера, да? Куда нужно ручкой помахать? Смешно, смешно». Вот совсем мне не смешно было, если честно. Хотелось плакать. Съесть полкило коровок с маком, со смаком, как моя тетя Матильда говорит, и опять плакать. А еще хотелось прямо сейчас сбежать из этого роскошного кабинета, спасаясь от взглядов полных жалости и презрения, которыми меня одаривали хирург и его помощница. Только вот тетя Моти Горыч, презентовавший мне на уши последние свои сбережения, ждут меня сейчас с результатом, и я не могу их разочаровать. «Стелла, вы беременны. Срок примерно 6-7 недель, слышите? Я врач, а не клоун». Словно сквозь вату донеслись до меня слова врача. «Если бы сейчас у меня отвалились уши и свалились к моим ногам, обутым в туфельки на картонной подметке, запакованные в кокетливые синие бахилы, я бы, наверное, испытала меньший шок. А теперь мне казалось, что кто-то оглушил меня по глупой башке каменной дубиной». «Это невозможно», — прихрипела я. «Я же почти девственница. То есть, господи, что я несу? Простите, мы предохранялись!» «Человечество пока еще не изобрело стопроцентного средства», — хмыкнул Эскулап. Даже у презерватива степень защиты всего 98%. Это много, но оставшиеся 2% все же существуют, так что... «Об этом должны писать на упаковке крупными буквами!» – всхлипнула я. «Там пишут уж, поверьте. Я проверял». Хохотнул гонец, принесший дурные вести. «Стелла, мой рабочий день закончен на сегодня. Деньги можете получить завтра в нашем финансовом отделе. А сейчас до свидания». Из кабинета врача выскочила, как ошпаренная, загибая на руки пальцы в попытке подсчитать дни моего цикла. Привалившись спиной к двери, чувствуя, что вот-вот и просто свалюсь в обморок. На голову словно упало тяжелое ватное одеяло моей тетушки. «Даже таких трахают», — донесся из-за двери насмешливый голос губастый. «Заканчивай и пойдем. Твоя философия отвратительна, так что держи ее при себе, детка. Не всем же быть красотками. В таком случае мы сдохнем с голода, лишившись работы. А девчонку жаль. С такими ушами, да еще, судя по всему, будущая мать-одиночка. Только посочувствовать остается. Беспросвет полнейший». «Да бог с ней. Устал я что-то», — ухмыльнулся врач. Медсестричка игриво хихикнула. И я, наконец, смогла отлепиться от деревянной створки. Очень уж не хотелось, чтобы меня еще на подслушивание поймали. Стелла. Это катастрофа вселенского масштаба. Я выскочила из клиники, словно черт, бегущий от ладана. Слетела по ступенькам, хотя ноги не очень-то слушались. И случилось закономерное. Свалилась. Просто кулем грохнулась на асфальт, содрав ладони в кровь. Прекрасное завершение чудесного дня. «Ты уши резать собираешься? Или жизнь самоубийством кончать?» — услышала насмешливый голос лучшего друга. Гор протянул мне руку, и я с сожалением отметила, что маникюр у него лучше во 100 раз, чем у меня. Вру, я вообще не помню, когда в последний раз делала хоть что-то, чтобы улучшить свою внешность. Восковая эпиляция интимного места не считается. Я сбежала с воплями через минуту после начала экзекуции. И мой, похожий на взлетную полосу среди густых зарослей, в которых заблудился и одичал не один Индиана Джонс Лобок, видел чертов мистер, меня не зовут, я сам прихожу, ровно через 2 дня после процедуры. И не только видел, но и по-хозяйски права свои заявлял. Черт, вспомнила прикосновение горячих пальцев к аэродрому и чуть не сошла с ума от дикого возбуждения. Могу себе представить, как он ржал в душе над душастой деткой, которая позволила воспользоваться собой в его дьявольских целях. «Я подумал, что нужен тебе», — глупо улыбнулся Горыч. «Если бы он только знал, насколько...» С Горычем я познакомилась еще в детском саду. И мы с ним даже не друзья, закадычные подружки. Именно мне первый он рассказал о своей мечте стать известным модельером. А я мечтала о принце, о семье, о счастье. А теперь все эти грезы мои просто накрылись недоэпилированной... И что делать, я не представляю, даже примерно. Полный, бесконечный бесперспективняк. «Стелка, назначили дату операции?» «Горыч, помнишь, когда твои родители оставляли тебя ночевать у Моти, что она говорила, бросая нам едва проснувшимся колготки? Ну, когда мы в сад собирались, помнишь? Холодно, мы сидим на кроватях, и тут врывается тетя Моти, кидает мне красные колготки, тебе коричневые. И она говорила...» «Она говорила, дети, запомните, 2 полоски – это жопа!» — хохотнул Горыч, зачем-то поддернув джинсы на тощем заду. «Моти, огонь! Прикинь, она купила себе сникерсы. Когда-нибудь я стану таким же, как наша старушка. Слушай, а при чем тут колготки?» «Ни при чем. Горыч, ты знал, что уровень защиты у презервативов 98%?» «Да», — кивнул мой старинный друг. «Еще подумал, что жаль, с людьми такая система не прокатывает. Человек может быть гондоном на любое количество процентов». «Горыч, я беременна», — выдохнула я и зажмурилась. «И? Ничего не произошло. Земля не взорвалась, мир не рухнул, синий-зеленый шарик не перестал вертеться вокруг своей оси. Только Горыныч как-то странно всхлипнул и разжал свои пальцы, выпустив из них мои ладони. До дома меня довез Горыныч на своей дурацкой маленькой машинке, метко прозванной народом шмаровоз. Довез в гробовой тишине, да мне не хотелось общаться. Я думала о том, что не смогу вырастить ребенка. У меня нет работы, тетя Мотя уже не девочка, еще я просто боюсь рожать. И знаете почему? Я боюсь, что мой ребенок получит от меня чертово проклятие. Мое проклятие, с которым я живу 25 лет. Я решил. Мы поженимся. Наконец отвис мой друг, и я едва подавила нервный смех. Наш малыш будет расти в полной семье. Горыч, ты нормальный? Не сдерживая, заржала я, чувствуя себя персонажем театра абсурда. Какие из нас родители получатся? Ты хреновый бьюти-блогер, а я бакалавр идиотизма. Милый, я тебя очень люблю, но этого ребенка не будет. Не будет, выдохнула я, поперхнувшись последней фразой. Ты бич! Хрюкнул Гор, паркуясь возле уютного подъезда. Тут пахло детством и мочными рогаликами, и литрами зеленки, которыми она заливала наши колени. Я люблю дом, ставший мне родным, но сегодня мне не хватает детского драйва. «Горыч, можно я сама?» Спросила тихо, он молча подчинился. Я знаю, что он меня понимает даже без слов. Поднявшись на этаж, вошла в любимую квартиру. Маленькую, но такую уютную, пахнущую моим детством. Моти дома не было, и сегодня меня это даже обрадовало. Прошла в свою комнату, детскую, как говорит тетя. Джинсы сняла с наслаждением. Не может быть, конечно, чтобы я уже раздалась талии, но пояс американских брючат буквально впился в бока. Моти всегда говорила, что женщине, чтобы почувствовать себя счастливой, достаточно снять лифчик и каблуки. Мудрая женщина. Мудрая и лучшая. Я натянула растянутые треники, худи, вооружилась ложкой и двинула к холодильнику, предвкушая полкило пломбира. «Две полоски — это жопа!» — пропела я. Замерла на месте, как Годзилла, а потом ломанулась к двери. Черт, почему я сразу так безоговорочно поверила Пилюлькину? Почему я такая дура? На ходу прихватила кошелек. Все же так просто. Я сейчас добегу до аптеки, куплю тесты, и все мои проблемы рассеются, как дым. Я не могу быть беременна. Хорошо помню, как дикарь натягивал на свой... на своего... Черт, об этом нельзя мечтать. Да, именно мечтать, а не думать. Иначе можно сойти с ума. Стать чокнутой теткой, поклоняющейся фаллическим идолам. 98% – это офигеть, как много. Это больше, чем 50, уж точно. Добежать я смогла только до перекрестка, сжимая в ладошки мятую купюру. Наверное, я выглядела безумно. Растрепанная тетка в уродской пижаме и в тапках, которые просто забыла сменить на кроссовке. Светофор мигнул желтым, я глупо улыбнулась и сделала шаг. Мир перевернулся, тапки с ног сорвала непреодолимая сила, я кувыркнулась в разреженном воздухе и уставилась в безоблачное небо. «Не успеем к шведам», — хмыкнул в моем сознании очень знакомый голос. «Вы как?» «Две полоски — это жопа», — вякнула я, пытаясь сфокусироваться, при этом лихорадочно вспоминая, приклеила я чертовы уши или нет. Почему-то именно это казалось мне сейчас невероятно важным. Вадим. «Вадим, звони Лильке», — проорал Гриша, появляясь на пороге кабинета. «Когда-нибудь я его убью. Порешу, не задумываясь». Я поморщился, пытаясь побороть звенящую боль в тяжелой голове, и схватил со стола каменное пресс-папье. «Сдвинулось дело, наконец-то. Свои нам приглашения прислали. Сегодня в посольстве прием». «Я не пойду», — хмыкнул с удовольствием, глядя на озадаченное лицо своего зама. «И при чем тут моя зажравшаяся невестушка?» «Ты приглашен со спутницей. У шведов институт брака на первом месте. Если придешь один, могут не понять. А нам сейчас не нужны эти рамсы. Корф, ну хоть раз в жизни будь человеком. На кону огромные деньги. Ну что тебе стоит?» «Мне хватает всего». Я достал из стола чистый стакан и потянулся за графином с бренди. «Я не пойду. Почему я должен делать то, чего не желаю?» «А мне не хватает, черт тебя побери!» — заклокотал Грини. «Вадим, что с тобой происходит? Мы этот проект полгода готовили. Столько сил вложено. Ты какого хрена творишь?» «Ладно». Сделав приличный глоток огненной воды, оттуда бил я и достал мобильник. «Знаешь, чего я хочу? Самолет. Куплю себе чертову стальную птицу на бабки, полученные от чухонцев. И еще. Гриша, я терпеть не могу, когда подчиненные со мной говорят в таком тоне. Уясни это и не рискуй больше». Лилька ответила не сразу. После того, как я пьяный ввалился в нашу спальню, в обнимку с похабным медведем, собранным из вечных цветов, делать ей предложение, разговаривает со мной она исключительно как с бородатым парнокопытным. Проклятые розы воняли химией, я исколол все руки, медведь разлагался прямо на глазах. Короче, это было фиаско. Апофеозом стало то, что я уснул, стоя на одном колене, и позорно проснулся утром на ковре в обнимку с трупом Топтыгина. Но на пальце Лильки красовалось кольцо, и я понял, что пропал. Точнее, попал. «Чего тебе, дорогой?» Надеюсь, ты все еще трезв? Или в конце концов доехал до дома и теперь рвешь и мечешь от бессилия?» Противно поинтересовалась Лилька, и на заднем плане я услышал противный смех ее заклятой подружки. «Вадик, сегодня я вне зоны доступа. Точнее, для тебя теперь всегда». «Ты мне сегодня нужна. При параде и во всем блеске», — приказал я, даже и тени сомнений не имея, что Лилька с удовольствием выгулит одно из миллиона своих новых нарядов. «Иди ты в пень, Корф! Ты когда дома в последний раз был?» «Какое сейчас это имеет значение? Ты моя невеста, так что изволь соответствовать. Кольцо ж ты носишь с удовольствием. Шведы хотят видеть своего партнера в компании любимой. Так что не кривляйся, куколка. Ты же давно мечтала меня кольцевать. Сегодня будет повод похвалиться достижениями. А я тебе за это куплю тот кабриолет, о котором ты мне прожужжала все уши». «Корф, я уехала из твоего дома неделю назад. Ключ оставила на столе. Кольцо оставила себе на память, так сказать, в качестве моральной компенсации. Вадим, очнись! На тебе свет не сошелся клином. Мне надоело разговаривать с твоим нукером. Ты всегда слишком занят, слишком устал, слишком пьян. У тебя не бывает полутонов. Ты всегда слишком. Я думала, моя беременность тебя немножко охладит. Смешно. Расслабься, Корф. Я тебя обманула. Выродка не будет. Неужели ты думал, что я рискну свободой и фигурой только ради того, чтобы окольцевать необузданного жеребца? Это было бы слишком неблагоразумно с моей стороны. А я девочка умная». Тихо засмеялась Лилька. А я вдруг остро почувствовал сожаление. Нет, мне было пофигу, что эта зажравшаяся сука меня кинула. Я даже испытал мини-оргазм от осознания, что больше она не будет шляться у меня перед глазами, корча кислой физиономии, дуя гелевые губищи, ноя свадьбе, как майская муха. Я остро осознал, что не стану отцом, и это меня опустошило. «Я так понимаю, Лильки не будет», — вякнул Гриша, когда я нажал кнопку сброса вызова, повертел мобильник в руках, собираясь расхерачить его об стену, но передумал и положил трубку на стол. «Придется заказывать экскортницу. Корф, ты каких предпочитаешь? Блонди, брюнеток или, может, рыженьких?» «Я предпочитаю, чтоб ты исчез!» — рыкнул я, наливая себе еще порцию алкоголя. «Мы с тобой 10 лет вместе. Ухов, а ты так и не понял, что я не трахаю дешевых шлюх, не играю в азартные игры и терпеть не могу тупых советов». «Они отнюдь не дешевы. Ценник заоблачный», — хмыкнул Гриня. «И они не шлюхи. Это оптимальный вариант. Девки воспитанные, начитанные и могут поддержать разговор на любую тему. Мане от Моне отличают». «Если свинью обозвать цветком, она не станет благоухать, как майская роза», — поморщился я, делая большой глоток бренди. «Продажные девки — бляди, как их ни назови. Но ты прав. Сегодня мне надо расслабиться». «Ты бы хоть закусывал, прием вечером, а ты приползешь на него на рогах». «Поехали, отвезешь меня домой. Заодно выберем бабу для сопровождения». Устало вздохнул я. «Отдохнуть мне надо, тут не поспоришь». «Останови тут», — приказал я шоферу, увидев вывеску дорогой кофейни. Голова болела нещадно, во рту поселился привкус клопов и сжженной резины. В животе кишка кишке била по башке. «Я хочу кофе». «Гриш, ты слышал? Кофе. С молоком, кучей сахара и вонючей шоколадкой. Латте хочу. Или нет, макачино. Только не в уродской бумажной чашке, а в стакане с двойным стеклом». «Совсем очумел. Это наш кузенька жиру бесится», — буркнул мой зам, выбираясь из машины. Я уже начал задремывать, когда мне в руки Гриша сунул стакан, исходящий паром. И морда у него при этом была такая, словно он уступил в собачье дерьмо своими лаковыми ботинками. Машина двинулась. Я успел с наслаждением втянуть ноздрями горько-молочный аромат. «Твою мать! Вот идиотка! Откуда она взялась?» Выругался Петя и дал по тормозам. Огненный кофе вылился мне на ширинку. Я взвыл, дернул на себя дверцу и вывалился на улицу, ревя, как стадо бизонов в период спаривания, на ходу спасая своего змея от ожога в первой степени, сдирая брюки. Она сидела на земле, широко раздвинув ноги, затянутые в широкие трикотажные спортивные штаны. Черт, интересно, какие у нее эти ноги? Наверное, стройные. Девка отталкивалась от асфальта маленькими розовыми, трогательно-косолапыми ступнями и отползала от меня на попке, и мне было страшно, что она раздерет ее в кровь. Дурочка смотрела на меня безумным взглядом, рот был открыт, но она молчала. Как в немом кино. Я вдруг осознал, что стою напротив испуганной девки в одних трусах, залитых коричневым кофе, и выгляжу, скорее всего, как маньяк. Странно, но у меня было чувство, что я уже где-то встречала эту малышку. Стойкое такое ощущение, от которого в залитых латы трусах началось предательское шевеление. «Только попробуй приблизиться!» — пропыхтела взлохмаченная девка, выставив вперед чайную ложку. «Порешу!» Я ей поверил. Судя по плещущемуся в глазах безумию, этой ложечкой она могла бы положить роту вражеских солдат, посягнувших на ее добродетель. Я нагнулся, поднял с земли розовую тапку, украшенную цветочными помпонами, сделал шаг малышке, запутался в спущенных до щиколотках мокрых брюках и... Оказывается, падать это невероятно приятно. Это головокружительно, охрененно, бесподобно. Это как с головой в глубины пахнущего жженными яблоками ада. Страшно, но, блин, огненно горячо. Я уткнулся носом между ног этой глупой дурочки, бросившейся под колеса моего лимузина, и втянул ноздрями острый волнующий аромат женщины. В голове загудела реактивная турбина, а в трусах, облитых остывшим кофе, пробудился первобытный зверь. Я даже испугался за сохранность недавно положенного асфальта. Еще чуть-чуть, и я бы его взрыхлил одуревшим от возбуждения плугом. «Две полоски — это жопа!» — всхлипнула глупышка и остервенело замахала чертовой ложкой. «Вадим, ты живой? У чертовой дуры заточка! Вать, я вызову полицию! Это покушение! Фанатичка гребаная!» Наконец смог расслышать я испуганный голос суетящегося вокруг меня Гриши. До этого он был мне недоступен по причине того, что в моих ушах гудели горны и звенели чертовы литавры. Запах самки сводил с ума. «Нет, блин! Сдох от стояка, простите, мадам!» Пробухтел я в промежность одуревшей куколки, пропустив между ушей идиотизм своего зама. Сейчас мне не до него было. Я почти ощущал шеей смертоносное прикосновение столового прибора. Ледяное прикосновение сладкой смерти. Черт, после того, что я носом спахал... Да я жениться сейчас был готов, не то что павлиний хвост из задницы выпустить. «Мы с вами не встречались? Что-то я не узнаю вас в гриме». «Гад и хамло!» — констатировала девка, юркой змейкой пытаясь вывернуться из моего захвата. Сука, я чуть не заорал от горького разочарования. Жертва вдруг стала самой наглой паскудой, избежавшей моей охоты. «Как тебя зовут?» — спросил в промежность, словно волшебный микрофон, потому что остальные части тела красотки были мне недоступны. Она засопела и отползла в сторонку. Явно ей тоже был неприятен мой монолог с ее вагиной. «Меня зовут Катя, например». Паноптикум, бляха-муха. Ее аромат сводил с ума. Сладкий, как патока, волнующий, солоноватый. Черт! Это же просто песня похоти. Я затрясся беззвучным смехом и подумал, что, наверное, стоит посетить караоке. Захотелось. Навеяло. «Меня не зовут. Я сама прихожу», — хмыкнула эта нахалка, сдвигая трикотажные колени. Мне повезло. Как раз в этот момент Петя... под предводительством моего зама поднял меня за шкирку, как блудливого пса, и заботливо начал стряхивать с меня пылинки. В противном случае асфальт, положенный криворукими работягами, рисковал обзавестись дырой размером Мринскую впадину. А это могло быть расценено как вредительство. И тетка тоже поднялась на ноги и замерла на месте, оглядываясь по сторонам, как попавшая в сказочную страну Элли в поисках своего неугомонного Татошки. И черт меня раздери, я хотел быть сейчас на месте глупой, виляющей хвостом псинки. И лизнуть малышку в шею, а потом ниже, ниже, еще немного ниже. Но не могут бабы, которых я вижу впервые, действовать на мой организм настолько убийственно. Это же абсурд. «Шеф, может, в аптечку? Ну, там рано обработать ожоги», — зачастил Петюня, рассматривая пятно от кофе на гульфике моих боксеров. И слава богу, что он отвлек меня от горячих фантазий. Ух, и хороший я был сейчас. С пятном на белоснежных трусах и чертовым змеем, воспрявшим и нацелившимся на мадам. Меня не зовут, я сама прихожу. Кстати, откуда только эта овца узнала мою коронную фразу? Додумать я не успел. Куколка шарахнулась от меня, как черт от ладана. Снова ломанулась через дорогу, невзирая на горящий красный свет. Чертова самоубийца! Мне всегда нравились сумасшедшие бабы. Я услышал визг тормозов, мат, несущийся из открытых окон машин, и вдруг почувствовал, как на глаза мне опускается кровавая пелена. Девку обидели, и это привело меня в неописуемую ярость. Хотелось убивать всех и вся. Оттолкнул Гриню, хлопочущего вокруг меня, и, не разбирая дороги, кинулся за беглянкой. И не дай бог сейчас встал бы у меня кто на пути. Я нагнал ее возле стеклянной аптечной двери и вдруг понял, что стою посреди улицы в грязных трусах, расхристанной рубашке и ботинках. Интересно, когда я успел снять носки? «Маньяк!» — выдохнула она, когда я ухватился за дверную ручку. «Если не отстанешь, буду орать. Знаешь, как я орать умею? Хочешь проверить?» «Могу себе представить. А если еще ложкой будешь размахивать, на коне прискачет рыцарь и выкосит всех вокруг столовым ножом. Вы же в стае сбиваетесь, да? Слушай, если я велю водителю купить мне новые трусы, ты меня воспримешь более благосклонно?» Поднял я руки, сдаваясь на милость сладкого врага, от которого кружилась бедовая башка даже больше, чем от пол-литра вискаря. «Только если ты не станешь переодевать их прямо тут!» — облизнула губки странная мышка. «Я не вынесу этого зрелища!» «Я думал, ты мне поможешь. Подержишь, так сказать, и поддержишь!» — хмыкнул я, глядя, как ее щеки заливает горячая краснота. Именно с этой же скоростью у меня отливала кровь от бедовой башки, устремляясь вниз. «Слушай, у меня к тебе предложение!» — прохрипел, едва справляясь с желанием трахнуть ее прямо на тротуаре. «Только не туалет!» — простонала девка. «Странно, о чем это она? Туалет? Уши? Господи! Но этой куклы они совсем не торчат. И этот фетиш сейчас мне все портит. Она не моя зайка. Я просто в очередной раз нажрался и словил белку. Мне нужна спутница. Один вечер, шведское посольство, платье, маникюр, прическа. Охрененный мужик на один вечер». Идиотски улыбнулся, став похожим на Гуимплина. «Я заплачу сколько хочешь. Любые деньги. Срок на ответ до вечера». У девки дернула щека. Ложка в руках блеснула в свете заходящего солнца, как меч-ниндзя. «Надеюсь, охрененный мужик — это не ты?» «Именно», — расправил я волосатую грудь, которая всегда раздражала своей мохнатостью наглую лильку. «Я, конечно». «Иди ты в пень, чертов маньячила!» — простонала она, принимая из моих рук смятую визитку. «Господи, за что?» Последнюю фразу я не понял. Меня отвлек Гриша, накинувший мне на плечи какой-то идиотский плед и квохчащий, как наседка. Девчонка исчезла. Была и нет. О ней напоминала только сиротливо лежащая на асфальте помпончатая тапка. И сейчас я готов был загрызть эту паскуду Гришку, из-за которого я упустил свою жертву и который считает себя моим другом.